контакт невропатолога с невропатом не получился. «Так ты можешь спросить у своего компьютера?» Харви кивнул. «Использование кредитной карточки, организации, журналы, на которые он подписан. Мне, пожалуй, самому будет интересно». Он отхлебнул содовой. Пузырьков в ней давно не было. То, что я просил его сделать, было даже не на грани дозволенного. Это было противозаконно. Но меня больше интересовала справедливость. Если я попадусь, я понесу положенное наказание. Энн Горовиц, которая брала гораздо меньше, чем Джефф Грин, поняла, что я хочу пострадать за правду. Маленький загорелый Ланселот в вываренных джинсах. «Я тебе звякну», — сказал Харви. «Мне нужно кое-что закончить. Это займет около часа. А потом я вернусь к прекрасной Милане. Я буду копаться в ее жизни, пока ты не велишь мне остановиться». «Спасибо, Харви», — сказал я. «Не за что. Это моя медитация, моя терапия, моя работа. Ты еще что-то хотел? Правда, что когда наступит 2000 год, все компьютеры выйдут из строя и случится мировая катастрофа? Ты этого хочешь или боишься? Что-то мне шепчет, старик, что ты не чужд суицидных настроений. Не знаю. Несколько небольших сбоев, и все, — продолжал он. Самолеты не попадают с неба. Электричество не отключится, ничего подобного. Если кто-нибудь из твоих друзей собирается запастись водой, бензином, оружием и укрыться в хижинах на горах Джорджии, не пытайся их разубедить. Сеть говорит, что они все равно не послушают. «Успокоил», — сказал я. «Мне пора». Харви уже снова отвернулся к экрану. Через 10 минут я подкатил к Техас-бару. Окна бара были выкрашены в черный цвет, на котором ярко сияли неоновые логотипы Будвайзера. Название заведения было выведено белыми печатными буквами на одном из зачерненных окон. Внутри Техас освещался вделанными в потолок светильниками и матово-желтыми угловыми бра. На желтых стенах во множестве висели бычьи рога и старые ружья. За тяжелыми круглыми столами из толстого дуба сидели строительные рабочие в касках, мусорщики, копы, пожарные, люди неопределенных занятий и несколько местных бизнесменов и деловых женщин, которые знали, что лучшие в городе гамбургеры подают здесь. Верил Три и Эймс устроились за столиком в глубине возле стойки. Эймс смотрел на дверь, а Верил сражалась с огромным чили-бургером. Эд Фейринг, владелец и шеф-повар, беседовал с Эймсом. Эд носит большие пушистые усы и узкие галстуки с бирюзовой заколкой. Хотя он родился и был воспитан в добропорядочном районе Сакраменто, в Калифорнии,